על נטו מר הנה דרכי האחרונה. את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. עמוד השחר על יומנו אור יהל, אם הצורר יחלוף תמולנו כמוצל, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. А в это время в Берлине проходили шведско-германские переговоры. Мероприятия настолько рутинные, что даже не засекреченные от широкой публики. В газетах было написано, что обсуждаются вопросы продления торгового соглашения. Более посвященные слышали, что тема здесь политическая. Фюрер недоволен двурушнической политикой шведов и намерен потребовать от них определиться со стороной, с кем вы, с нами или с врагом. Но даже не все прямые участники переговоров знали, что успех или провал их определяться здесь и сейчас, на Принц-Альбрехт-штрассе, в беседе рейхсфюрера, официально в германскую делегацию не входившего, и человека, имевшего в шведской делегации далеко не самый значительный чин. И что было забавно, спор велся как раз о торговле. Гиммлер написал на бумаге цифру. Швед прочел и пожал плечами. «Господин рейхсфюрер, вы торгуетесь прямо как представитель весьма нелюбимого вами народа. Истинно немецкая бережливость. Или вы думаете, эти деньги будут лишними в казне рейха? Боюсь, сумма не покроет даже моих накладных расходов. Жилье, кормежка, перевозка товара и, конечно, типография. Не прибедняйтесь, граф. Насколько мне известно, все ваши расходы оплатит шведское правительство. Герр фюрер, я имею в виду именно накладные расходы и никак не могу расплачиваться шарикоподшипниками или что там еще вы вытребовали у нашей бедной страны. Чтобы все организовать, мне потребуются деньги и немалые. Я, конечно, имею некоторую сумму, но предполагалось, что в дальнейшем на технические нужды пойдет и некоторая часть доходов нашего совместного предприятия. Граф, я готов пойти вам навстречу. Типографские услуги не будут стоить вам ничего. Вы получите столько бланков этих «Шутспас» временных удостоверений, сколько вам потребуется. Поверьте, что наши печатники справятся с вашим заказом, и вы получите документальное подтверждение для вашего правительства любой суммы ваших затрат по этой статье. Укажите лишь, сколько вписать. Точно так же и с жильем. Кстати, вы думаете, скрывающиеся от гестапо евреи будут излишне требовательны к апартаментам? Хотя вы вправе предоставить отчет, что селили каждого исключительно в люксовых номерах. Мы и это документально подтвердим. Догадается, — подумал Гиммлер. Идеалисты дипломатами не бывают. Но таковы правила игры. Он играет роль, о которой я знаю, и он знает, что я знаю. Зато как это выглядит со стороны? Бескорыстное спасение от смерти тысяч евреев. Второе дно, о котором неизвестно публике, что все было совсем не бескорыстным. Кто-нибудь верит в существование такого явления, как бедный еврей? Причем мы возьмем плату дважды. Не только с самих барашков за их чудесное спасение от бойни, но и со шведского королевства за это же самое. Возьмем подшипниками и еще чем-то, без чего не может крутиться машина войны. Но есть и третье дно — подлинные шведские документы. Бумажка, конечно, но если сами шведы признают их законность, это какие возможности для агентуры? Если печатать эти бланки будем мы, подписи, печати, вопрос технический. Это будет объяснение для самого фюрера, излишне щепетильного в еврейском вопросе. Ну и последнее, главное дно этой шкатулки секретов. Последний вопрос, господин рейхсфюрер, количество товара. Боюсь, его осталось не слишком много, если вы будете еще продолжать изъятие. Граф, но вы же хотите, чтобы барашки сами бежали к вам за избавлением от страшной и неминуемой смерти. И в крайнем случае, если не хватит товара на воле, вы же можете и в лагерь приехать с вопросом, нет ли тут шведских подданных. Или прямо с этапа, с перевозки. Вот только предварительно согласуйте, а то конвой, не разобравшись, может и огонь открыть. Поверьте, искренне не хотелось бы, чтобы с вами что-то случилось. Пока не случилось, — подумал Гиммлер, когда швед, откланявшись, вышел. Но когда, если дойдет до последней черты, если рейх проиграет, а до Швеции ближе, чем до Аргентины, то очень полезно на всякий случай иметь документы на имя бедного шведского еврея, который после может вполне легально купить билет на пароход до Буэнос-Айреса. И что тогда значат в жизни десятков, даже сотен тысяч еврейских недочеловеков, избежавших кары, в сравнении с моей, единственной. Даже лучше, если их будет побольше. Создадут массовку, тот лес, в котором умный человек прячет один оставшийся лист. Или не один. Кто еще в курсе? Кальтенбруннер, Шелленберг, Мюллер. А ведь и себе тоже потребуют. А не поделиться нельзя. Побегут с доносом к фюреру, что кто-то за взятки спасает евреев. Не себе, так и никому. А реакцию нашего фюрера на такие сообщения после неудавшегося покушения 1 февраля даже я не могу предсказать. И еще. Швеция нужна нейтральной, так как глупо будет бежать в страну, оккупированную англичанами, или тем более русскими. Значит, надо убедить фюрера, что сейчас вторжение невозможно. В Дании 15 дивизий, но из их числа 8 — это новая волна, только что сформированная, без всякого опыта, необученное мясо. 3 — это каратели, переброшенные из-под Варшавы, русские и украинцы, которых сами же советские в плен брать не будут. Хороши для усмирения территории, но не на фронт. И еще 4 — это датские, в второй очереди. На планируемые 5 не хватило людей. Выучка и боевой дух еще ниже. Этого было бы достаточно одних шведов, но если вмешаются русские, они явно не останутся в стороне. Завтра мы получим еще один Восточный фронт, где-нибудь у Гетеборга. Остается лишь найти того смельчака или самоубийцу из генералов, кто сказал бы это фюреру. Причем все это правда. Но не будь я заинтересован, и пальцем бы не пошевелил, чтобы фюрер изменил решение. Так что германской высадки в Швеции не будет. И план писец отправится в архив, ведь СД и гестапо в рейхе пока еще могут многое. זה יום נחשפנו לאודיה לביבו, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לאודיה לביבו, ומצעדנו עוד ירעים. שוודסקי מסיה. Издание Лондон 1981 года. Альт-история. Ему был всего 31 год. Он принадлежал к одной из самых знатных и богатых семей Европы. Человек поразительной жизненной энергии, умница и весельчак. Его страна волей Бога и судьбы была избавлена от ужасов обеих великих войн этого века, что заставляло его подвергать свою жизнь смертельному риску, бескорыстно спасая абсолютно незнакомых ему людей. Говорят, в его жилах текла малая доля крови того самого беспощадно истребляемого народа. Или он принадлежал к почти исчезнувшему сегодня типу беззаветных рыцарей, живущих ради служения высокой идее. По некоторым оценкам, 200 тысяч человек из нескольких европейских стран были спасены им от смерти в нацистских газовых камерах. И это главный результат его деятельности и всей жизни. Работал ли он на американскую разведку, на гестапо, даже на НКВД? Ответ дан выше. Несомненно, ради спасения жизни невинных людей ему приходилось вступать в какие-то отношения с представителями указанных организаций, возможно, даже оказывать какие-то услуги, но главное было не это. 200 тысяч спасенных жизней, мужчин, женщин, детей, стариков, стоило ли ради такого даже продать душу дьяволу, предложи он это? Его звезда зашла в октябре 43-го года, когда он, еще молодой и малоизвестный дипломат, был включен в состав шведской миссии для переговоров в Берлине. Как уполномоченный Совета по делам беженцев, учрежденного всего за месяц до того, для помощи евреям и другим жертвам нацизма, когда мировая общественность наконец поняла, что окончательное решение еврейского вопроса — это не преувеличение, а близкая реальность. В Германии и других странах наш герой развил бешеную активность, действовал подкупом, угрозами, обманом, шантажом, заводил в интересах дела романы с женами высокопоставленных чиновников. Как только становилось известно, что германские власти где-то пытаются устроить Юденфрай, он мчался туда. Не считая денег, он скупал дома, которые объявлял собственностью шведской миссии. Это значило, что на них распространялся дипломатический иммунитет, и гестапо не могло войти туда. В этих домах селились тысячи евреев, которым он выдавал особые документы человека, находящегося под охраной шведского закона. С точки зрения международного права, ценность этих бумаг была весьма сомнительной. Однако своим внушительным видом эти «Шутспас», желто-голубой фон, цвета шведского флага, эмблема «Трекрунур», текст на немецком и шведском языках, множество печатей, неизменно производили впечатление на законников немцев. Те, кто говорят, что такими документами могли воспользоваться немецкие агенты, так как удостоверения не имели фотографий, а в ряде случаев выдавались со всеми подписями и печатями, но без указания имени, не могут представить реальную ситуацию тех лет, когда целью было спасти, возможно, большее количество людей, и бюрократические процедуры могли быть гибельными. Когда гестапо прочесывало кварталы, вламывалось в дома в поисках спрятавшихся евреев, а они огромной толпой собирались у шведского посольства или консульства едва приходило известие, что приехал он. И часами ждали, в страхе, что вот-вот появятся немецкие солдаты. Или когда наш герой не раз останавливал конвои, идущие в Дахау, Маутхаузен, Роменвиль, что могло стоить ему жизни, так как охрана начинала стрелять, и выяснял, нет ли среди людей, отправляемых на смерть, имеющих хоть какое-то отношение к Швеции. Таким он немедленно выдавал временные удостоверения и возил с собой. Могли ли там быть длительные процедуры под наведенными стволами? Когда он посещал эти немецкие лагеря смерти и делал там то же самое, вопреки желанию комендантов лагерей, чинивших ему всяческие препоны, например, не предоставляли ему помещений для работы, и он вынужден был выдавать удостоверение под открытым небом, снегом или дождем? Возможно ли было там въедливое установление личности? Да и так ли важно, имел ли в действительности узник концлагеря, желающий спасти свою жизнь, родственников шведов? А в случае, когда гестапо пыталось арестовать уже получивших документы людей по вновь открывшимся обстоятельствам, ну, вроде обвинений в связи с макизарами, выдача чистых документов, куда можно было самому вписать любое придуманное имя, могла служить некоторой защитой. И даже если эти опасения о засылке немецкой агентуры были оправданными, разве не лучше освободить 10 виновных, чем осудить одного невиноватого? А немецкие шпионы, если таковые и были, то единицы на тысячи спасаемых людей. И даже сегодня нет достоверных сведений о том, что хотя бы один разоблаченный нацистский шпион воспользовался Шуцпасс. Его пытались запугать, ему угрожали, что он станет жертвой несчастного случая или нападения неопознанных бандитов. СС и гестапо не слишком уважали статус нейтральных государств и их представителей. А он лишь смеялся. Чему быть, того не миновать, и Бог меня защитит. И судьба действительно хранила его почти целый год, а затем вынесла свой приговор. Слишком тяжел был крест, который он взялся нести, и этот жертвенный путь надо было пройти до конца. Его видели в последний раз вблизи Страсбурга, направляющимся навстречу наступающим русским войскам. О дальнейшей судьбе его и сопровождавших его сотрудников шведской миссии неизвестно ничего. Русские отрицают, что имеют к его исчезновению какое-то отношение. Не удалось ничего установить после изучения немецких архивов и опроса свидетелей. Возможно, что виной всему были действительно неопознанные бандиты или неизбежно на войне случайность. До сих пор его официально нет ни среди мертвых, ни среди живых. Рауль Валенберг, гуманист, либерал, один из очень немногих иностранцев, которому по представлению Конгресса США присвоено звание почетного гражданина Соединенных Штатов, посмертно награжденный высшей американской наградой, золотой медалью Конгресса США. Ему поставлены памятники в Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме, но, наверное, высшей наградой ему было имя Мессия из уст сотен тысяч спасенных им людей.